Нарцисса сказала нечто, за что Вальпурга бы заставила ее мыть рот с мылом, а Люциус был свидетелем редкого зрелища. Стихийный выброс магии у взрослого человека. Люциус достал палочку и начал тушить занавески. Глава 47. Метаморфизм. Очередная попытка сделать подопытному метаморфизм закончилась его смертью. Боюсь, темную магию не обманешь. Чтобы что-то к чему-то приделать, надо что-то откуда-то забрать. И не забыть получить подарок в виде некроэнергии. Вероятно, стоит прекратить изобретать велосипед и вернуться к старому доброму плагиату. В смысле, творческому использованию жизненного опыта. Проблема в том, что, помимо живого метаморфа, для работы требовалось что-то еще. Что мне нужно? Мне нужен волшебник с преображенным до неузнаваемости телом. Тогда можно подумать, как создать магу измененное тело, которым он может сознательно управлять. После этого можно начинать сознательные безопасные самотрансформации, не вызывающие смерть от старости из-за деления клеток в течение нескольких часов после активного использования дара. А то, что у меня получается, можно назвать 1001 смертельная ошибка при освоении анимаги. Вроде рогов, проросших внутрь головы с последующим разрушением мозга и выхода через нижнюю челюсть. Конечно, нет худа без добра, ходят слухи, что лорд еще более ужасен в пытках, чем раньше. Но я скорее всех волшебников изведу, чем добьюсь результата. Вместе с Беллатрисой и Лестринджами я поисковыми заклятиями искал что-то, за что мне можно зацепиться. Какое-нибудь магическое существо, бывшее волшебником, но ставшее чем-то иным. Оборотни, вампиры, похоже, но не то. В конце концов мне удалось найти нечто подходящее, полузабытую историю острова Дрир у Шотландских берегов. По легенде, на острове Дрир несколько веков назад жили два рода волшебников. Макливерты и Макбуны. Однажды между главой клана Макливертов Дугальдом и главой клана Макбунов Квинтиусом произошла пьяная драка, которая закончилась смертью Дугальда. Рассказывают, что в отместку Макливерты как-то ночью окружили поселок Макбунов и превратили их всех до единого в пятиногих чудовищ. Слишком поздно Макливерты сообразили, что в преображенном виде Макбуны куда опаснее, обычные магические способности никуда не делись, а добавились новые. Звериное же тело оказалось намного более боеспособным, живучим и приспособленным к магии. Мало того, макбуны всеми силами противились любым попыткам вернуть им человеческий облик. Чудовища перебили всех макливертов, и в конце концов на острове не осталось ни одного человека. Похоже на детскую сказку. Но пятиноги реально существуют и имеют класс опасности ха-ха-ха-ха-ха, как драконы. Они представляют собой опасных хищников, которые охотно нападают на людей. Больше всего они похожи на акромантулов, только с другим строением головы, пятью ногами и способностью колдовать. Сам я их ни разу не видел и не искал, но, помимо многочисленных упоминаний в литературе, можно найти фрагменты их тел на черном рынке. Также из-за этого остров Дрир пришлось обработать заклятием ненаносимости. Руквуд рассказывал, как министерские пытались отловить несколько экземпляров, но те не шли на контакт. Эдвард Лестриндж просил дать Рудольфусу побольше работы, и Рудольфус ее получил. Помимо прочего, я велел ему найти пятинога. Честно говоря, это было задание из оперы «Убей Альбуса Дамблдора». Каково же было мое изумление, когда на следующий день Рудольфус принес пятинога. Правда, только скелет. Все оказалось невероятно просто. Как достаточно доверенный пожиратель смерти, Рудольфус проверял тайный ход в Хогвартс и решил заняться ревизией выручай комнаты. С нашей точки зрения выручай комната была забита хламом. Книги, метлы, мелкие деньги. Возможно, для студента лет 17 это и представляло ценность, но для нас – нет. Все это решили оставить как лежало. Основное сокровище не содержимое, а сама выручай комната. Ближе всего это было к магловской системе «Умный дом», читающей мысли, с добавлением немыслимого уровня трансфигурации и пространственной магии. К сожалению, скопировать что-то из структуры выручай комнаты, помимо самого очевидного, пока не удалось. Именно в выручай комнате Рудольфус и нашел скелет пятинога. Скелет там просто валялся. Теперь я засел за изучение скелета пятинога. Вскоре был готов очередной авторский ритуал. Естественно, темномагический. Идея была проста. Убиваешь метаморфа на алтаре из скелета пятинога, кидаешь все это в кипящий котел, а потом залазишь сам. Украсть чью-то магическую силу невозможно, иначе на земле бы уже давно был один сверхмаг. Обычно жертвоприношение подразумевает либо вложение энергии от человека в одно заклятие, либо изменение природы чего-либо, обычно себя, скопировать особенности строения тела, пусть и уничтожив оригинал, например, метаморфизм, сложно, опасно, но вполне реально. В литературе я не нашел способов украсть метаморфизм, но можно ведь и попробовать. Конечно, я сомневаюсь, что получится дар на уровне мага-донора, но надо с чего-то начинать. Оставался еще, конечно, второй вариант, захват тела метаморфа, в просторечии, одержимость. Но темный лорд, который на самом деле несовершеннолетняя девочка-волшебница, это слишком. Хотя перспектива кричать, меня нельзя наказывать, потому что я не достиг возраста уголовной ответственности очень заманчиво. Но психологический эффект не стоит сложности реализации проблем с собственной магией, вряд ли я смогу колдовать в полную силу в другом теле, а тренироваться годами, не время. Я думал, очень не хотелось пробовать на себе, но вроде бы все относительно безопасно. Это подтверждают расчеты и отдельные безопасные элементы на умерших не от этого пленных. Если изменения пойдут не так, как планируется, Листрингджи прервут ритуал, или Нагайна выдернет меня из котла. На крайний случай я могу прервать ритуал изнутри. После обсуждения ролей со всеми участниками, мы приступили к делу. Ритуал был довольно стандартным, насколько стандартной может быть высшая темная магия. На скелет пятинога, политый особыми зельями, положили второго имеющегося у нас метаморфа, купили за границей. Нимфодору Тонкс мне пока не хотелось убивать, она родственница Беллатрисы, теоретически это делает ее лучшим донором метаморфизма для Беллатрисы, а мне без разницы кого для себя использовать, родственников метаморфов у меня нет. Листрингджи читали заклинания и махали палочкой, Беллатриса пырнула ножом девчонку, а потом скелет пятинога и еще живой метаморф отправились в котел, большой котел. Плавать с бессознательным полутрупом и скелетом магической твари в кипящем зелье – не самое приятное удовольствие, а нырять надо без магической защиты и одежды. Естественно, если бы я не напился зелий термостойкости и прочего, не съел бы жабросли перед тем, как лезть в котел, тут бы я и умер. Я лежал в котле в зелье, периодически меняющем свой цвет. Забавное ощущение, дышать жидкостью, да и с кожей зелье тоже реагировало. Я чувствовал, как состав проникает все глубже в мое тело. Сейчас я был словно статуя, омытая зеленой тишиной. Вокруг, безмятежность, мир и покой. Меня словно несло куда-то неторопливым течением, хотя я оставался на месте. Диффузия была в процессе. Состав уже полностью пропитал кожу и начал работать дальше, обрабатывая мясо и кости. А потом я увидел, что цвет моего тела постоянно меняется вместе с зельем. Зеленый, красный, желтый. Медленные, подспудные, безмолвные перемены. А вот с телом метаморфа происходили совсем другие изменения. Оно растворялось, зелье смывало с него прежнюю плоть, растворяло кости. Ну что же, радует, что мы не перепутали, где объект и субъект ритуала, иначе получился бы конфуз. Интересно, а что делается снаружи котла? Я дал мягко светящемуся зелью вынести себя на поверхность. Сквозь поверхность зелья, как рыба из-под воды, я смотрел на Листрингджи, проводящих ритуал. Они стояли в нарисованных собственной кровью геометрических фигурах, чьи очертания плавились и менялись, как рисунки на воздушном шарике. Как всегда, мысли неслись куда-то не туда. Может быть, Джеймс Кук был на самом деле магом, но чего-то не рассчитал. Я плавал в котле, ощущая тепло снизу, и думал. Начались ощущения как от приема оборотного. Кости и кожа менялись, словно пластилин. Больно, но терпимо. Но надо терпеть и ждать, пока облик стабилизируется. Через полчаса я получил сигнал от проводящих ритуал и вылез из котла. Внешне я ничуть не изменился, но стоило мне направить желание трансформироваться на палец левой руки, подкрепив это крохой магической энергии, как палец стал изменяться. К сожалению, совсем не в то, что я хотел. Я просто хотел изменить цвет на черный, а он стал превращаться в подобие ветки. Дело дрянь, подумал я, пытаясь вернуть ему прежний вид. К моему удивлению, палец практически мгновенно вернулся в прежний вид. «Повелитель, оденьтесь, а потом мы исследуем, насколько удачно все получилось», — сказал мне Эдвард Листрингдж. Через 2 часа диагностических чар и попыток использования своей новой силы, было готово предварительное заключение. «Повелитель, начну с хорошей новости. Вы действительно теперь метаморф. Это чем-то напоминает самотрансфигурацию, но уровень намного выше, как в анимаги, но без привязки к какому-то образу. Мы сравнили клетки, Количество теломер в ваших тканях да и после использования метаморфизма, вы не стареете от использования дара, как и должно быть с природным метаморфом. Но контроль над даром у вас односторонний. Если перевести на человеческий язык, инстинкты как управлять способностью не завезли. Единственная хорошая новость, можешь в любой момент по своему желанию принять собственный вид. Но если ты хочешь превратиться в кого-то или изменить количество суставов в руке, то ты должен над этим думать и сильно концентрироваться, детально представляя весь процесс. Причем жизнеспособным должен быть не только конечный вариант, но и все промежуточные трансформации. С такой способностью умереть в процессе расплюнуть. Это как потрошить животное телекинезом. Реши, что делать, а потом делай. Повтори отдельно для грудинки и вырезки, кожи и костей. Хочешь выпотрошить мгновенно, так учи заклинания. Отдельно для утки, отдельно для коровы. Возможность изменять себя у меня есть, но комплекс программ для любого случая нет. Каждый новый облик мне придется изучать отдельно. Делать трехмерный чертеж и запоминать его, как анатому или врачу. При этом, если тело не человеческое, надо думать о составе клеток, структурах мышц и прочем. С оборотным было бы проще. Это значит, я теперь должен запоминать параметры для каждого тела отдельно, это же месяцы работы для каждого воплощения. Озвучил я очевидное. Это если тело человеческое. Если надо менять структуру тканей, например, эритроциты как у лошади, или если это разработанное нами боевое тело, то, боюсь, это много больше времени, ответил Эдвард. Лестринджи вжались в стены, стараясь стать максимально незаметными. Как мне подсказывала память Тома, сейчас самое время для вспышки гнева, ведь есть причина. Шел за коровой, а купил кошку. Да, мир магический, но чтобы заставить магию работать, нужно очень много труда. Ладно, не так уж и плохо. Конечно, хотелось бы большего, но сойдет, ответил я. Вашей вины в этом нет. Благодарю всех за службу. Я попробую разучить свой первый облик, а вы подайте новые объявления на закупки. Я так подумал, зачем нам гоняться за интересующими нас вещами. Через подставных людей уже даны объявления. Куплю информацию о месте расположения обскура. Теперь будут и новые объявления. Куплю питинагов. Живых или мертвых и куплю метаморфа, живого. Если столько проблем с метаморфизмом, страшно сколько сил я потрачу на крестражи. А пока я начну свой первый урок с метаморфизмом, какой же облик выбрать? Альбус Дамблдор, Аластер Грюм, я сел перед зеркалом в доме Лестринджи и начал раскладывать фотографии известных участников Ордена Феникса. Надо использовать хроноворот, заняться контролем боевых операций и другими исследованиями. Открылась дверь в комнату. Вошла Беллатриса. Если отбросить безумный блеск в глазах, выглядела она прекрасно. Я посмотрел ей в глаза, используя легилименцию. Свою защиту разума она мгновенно свернула. Что можно сказать? Пошлость, невероятная пошлость. Мне еще очень далеко до начального уровня контроля над метаморфизмом. А до такого уровня контроля метаморфизма, создание нескольких тел, соединенных тонкими управляющими жгутами, мне невероятно долго. Но идея очень заманчива, ответил я, обнимая ее. Может, уделите мне немного своего времени в одном теле, мой лорд, предложила она. Никогда не думал, что это скажу, но я полностью удовлетворенный, мне уже надоел вкус этих зелий, так что я больше не хочу. Может, сходим на Несси посмотрим, и я тебе про звезды расскажу, предложил я. Милорд, я бы хотела иного внимания, намекнула Беллатриса. Моя сексуальная жизнь была очень специфической. У Беллатрисы явно что-то не то, не только с головой. Судя по всему, ее брачные узы судорожно пытаются мне вернуть супружеский долг за все эти годы. С процентами. Сначала я думал, что благодаря хроновороту день Беллатрисы равен 3-5 дням у меня, и если кому будет мало секса, то мне. Как я ошибался. Потом я рассчитывал на зелья. Помимо гадкого вкуса, некоторые из них нельзя пить постоянно, и они имеют несовместимости с некоторыми боевыми составами. Например, 3 недели назад перед боем я не выпил зелье скорости, потому что тогда бы получилась интоксикация по 3 ингредиентам из-за пары средств для потенции. Затем я перешел на заклинания, но удовольствие от процесса они серьезно снижали, как будто протезом орудуешь. Как истинный темный маг я нашел решение. Магия крови. Ведь что такое эрекция? Заполнение кровью пещеристых тел. А с моим контролем, с гордостью я могу сказать, что я быстро научился использовать невербальный бесполочковый контроль собственной крови для небоевых целей. Это было самое нелепое применение для мастера крови, которое я знал. Хотя, может быть, когда становишься мастером крови, тебе уже не до секса. Но проблема пришла оттуда, откуда я не знал. Условные рефлексы. Разум быстро связал возбуждение и использование магии крови. Поэтому когда я какого-то Аврора разорвал, изменив температуру и объем его крови, то с ужасом обнаружил рефлекторную эрекцию. Хорошо, никто ничего не заметил. Несмотря на перспективность, я решил больше магию крови во время интима с Беллатрисой не использовать. Оставалась только одна надежда, магловская химия. Но теперь все будет по-другому. Я же метаморф. Как лучше подступиться к проблеме? Была идея сделать себе бакулюм, кость в пенисе, как у животных. Но я не сторонник масштабных изменений тела. Кроме того, тогда времени на работу не останется. А то, что Дамблдор посадит меня с Беллатрисой в одну камеру, слабое утешение. Тем более холодный пол, плохая еда и дементоры плохо сочетаются с близостью. Хотя кое-что, безусловно, сделать можно. Можно изменить чувствительность нервных окончаний на своих половых органах и подкрутить связь стимул-реакция, чтобы половой акт занимал для меня больше времени. Как раз раскачаюсь до уровня Беллатрисы, она будет довольна, а я не буду пить эти противные зелья. Любимая, ложись и раздевайся. Сейчас я займусь исследованиями, сказал я. Когда-то у меня были сомнения, нормальный ли я человек, но теперь, война, магия, бессмертие, все это ерунда, главное обеспечить себе крепкий стояк, без этого мне незачем жить. Похоже, я слишком серьезно отнесся к словам Альбуса Дамблдора о силе любви. Пов Альбуса Дамблдора. Альбус Дамблдор стоял на лужайке у своего дома в Годриковой впадине и смотрел на могилу Фаукса. К сожалению, от тела ничего не осталось. В качестве могилы пришлось просто использовать камень с надписью. Не раз и не два Альбус на собраниях сравнивал Орден Феникса с Фауксом. Когда Волан-де-Морт убил Прюэттов, Маккинов и Баузонов, то казалось, что Ордену Феникса уже не оправиться. Но они нашли в себе силу продолжать борьбу. Когда умерли Поттер и Лонгботомы, а Сириус Блэк оказался предателем, то словно какое-то внутреннее доверие в Ордене исчезло. Но они продолжили борьбу. После отставки Крауча они не досчитались слишком многих, но Орден Феникса, со стороны полностью добитый, раз за разом восставал из пепла и продолжал борьбу, вновь и вновь, как Феникс, а теперь они не уберегли даже собственное знамя. Смерть Феникса казалась чем-то неправильным и противоестественным. Альбус так и не узнал, когда Фаукс вылупился из яйца, но иногда он добирался до памяти Фаукса и видел мир таким, каким он был давно, очень давно. Феникс казался ожившим кусочком вечности, воплощенным временем, но Волан-де-Морт добрался и до него. Обстоятельства смерти не радовали. Фаукс сам залетел в ловушку и не успел позвать Альбуса на помощь. Как это могло произойти? Ведь Империус на фениксов не действует. Причем все это длилось несколько часов. Все время по связи фамильера транслировалось счастье, как сказал Роберт. Птичка самоубилась. Удалось реконструировать события. Сначала Фаукс зачем-то подлетел к полянке, на которую наложены маскирующие чары, затем как-то оказался в Египте, где произошел мощный выброс темной магии. План ликвидации Фаукса оказался странным, а его срабатывание выглядело чудом. Это было самое нелепое убийство на памяти Альбуса Дамблдора. Ни теория вероятностей, ни теория множеств не давали ответа, как это могло произойти. Самое лучшее объяснение – Фаукс нашел Волан-де-Морта и попросил его убить. Одно понятно, если кто-то убьет кого-то, например, уронив на человека сейф, это будет Волан-де-Морт. Защитные чары дома известили его, что через барьер прошел гость. Сколько времени? Услышал он голос Аластера Грюма. Альбус устало посмотрел на свои часы. Главное не забыть добавить правильное число к показаниям часов, а то Грюм ведь иначе попытается его убить. 2:43 после полудня, ответил Альбус. А почему ты не в школе или не в министерстве? Спросил Грюм. По той же причине, почему ты не в Аврорате? Хроноворот. У меня есть сомнения в твоей подлинности. Хроноворот накручивает время и тогда бы наши парные часы разошлись, ответил Грюм. Аластер, я тебе это уже 100 раз говорил. Мои часы, не магловская механика. Это привязанное к артефакту заклинание Темпус. Оно всегда показывает местное время. А для слежения за хроноворотом нужно пользоваться первым, нескрытым магически циферблатом. А показывать неверное время мои часы в принципе не могут. Они либо показывают правильное значение, либо не показывают ничего. Ладно, теперь ты проверь меня, сказал Грюм. Я стою в своем доме, где защита лучше, чем в Гринготтсе. При этом меня слушается защита, которую устанавливал Альбус Дамблдор. Также здесь имеется определитель всех членов Ордена Феникса. При этом, сколько бы ни жаловался Северус, по твоей настойчивой просьбе я сделал так, что человек с черной меткой сюда не сможет войти в принципе. Кто я после этого? Ты мне зубы не заговаривай. Давай проверяй. У сам знаешь кого тоже черной метки нет. В следующий раз бью на поражение, ответил Аластер, стоя перед Альбусом с наведенной на него палочкой. На прошлом собрании Ордена Феникса ты сказал, что зря я опубликовал данные, что лишился Фаукса. Надо было сообщить, что Феникс отправился на сверхсекретную миссию. Также ты предположил, что Фаукс – предатель. Потом ты выгнал из зала собраний Снипа, раскритиковал мое решение не вести переговоры с пожирателями, предложил заключить с ними мир и убить их всех на церемонии подписания договора. Кроме того, ты выдал план – организовать обмен на Берфорта Дамблдора на пленных пожирателей смерти, его одного на 17 пожирателей. Сам ты предложил себя добровольцем, под оборотным изображать из себя пожирателя из Азкабана. Почему 17? Именно столько магов, владеющих бесполочковой магией на приемлемом уровне, ты счел достаточно лояльными в Англии, чтобы принять участие в этой авантюре, ответил Альбус. Зря тогда он дал Грюму высказаться, ой зря. Ему впервые со школы захотелось бесполочковой магией нарисовать на чьей-то спине осла. Почему авантюра? Нормальный план, ответил Грюм, пряча палочку, наконец убедившись в том, что перед ним Альбус. Устраним кучу пожирателей, а затем, когда добьемся численного перевеса, закидаем сам знаешь кого рядовыми бойцами. А когда он уже будет стоять, облокотившись на свою волшебную палочку, кинем на него тебя. Постарайся взять его живьем. Как-нибудь вскроем его ментальный щит, узнаем про всех сторонников, тайны, проверим его, если он бессмертный, вмуруем куда-нибудь. Или в арку смерти кинем, или проведем ему оргию с дементорами. Если смертный, сначала заводить, разрезать на части, полить зельем блокады некромантии, а потом сжечь. Попытавшись играть на поле Волан-де-Морта, мы либо проиграем, либо станем такими же, как он, лекарство, что не лучше болезни, ответил Дамблдор. Иногда Альбус чувствовал себя попугаем. Жаль, что Фаукса не получилось научить разговаривать, тогда он бы мог вместо него присутствовать на половине заседаний. Даже жалко Барниска Драу, веселый был парень, это ж надо было додуматься стать анимагом, превратиться на заседании Визингамота в сову и угукать, когда согласен. Кроме того, обмануть Волан-де-Морта так просто не удастся, он пошлет на заключение мира внутреннюю оппозицию, избавившись от нелояльных кадров и сделав из нас недоговороспособных нарушителей собственного слова. А Берфорта он если и отдаст, то только под такими ядами, от которых его и Фламель не откачает. Это не говоря про то, что мы тогда фактически признаем пожирателей юридически. А относительно твоего плана боевых действий, отбросив моральные аспекты, закидать Волан-де-Морта мясом не получится, у него есть темные создания, вроде дементоров и бойцы, которые сжигают адским огнем с одинаковой эффективностью себя и других. А с началом массовой миграции оборотней в магическую Англию ситуация еще больше ухудшилась. Соседние страны сделали вид, что не замечают оттока оборотней от себя к нам. Они думают, что эмиграция нелояльного населения сделает их страны лучше. При этом наши проблемы растут, как снежный ком. Мне еле удалось отговорить Скримджера от попытки загнать всех оборотней в резервацию. Сейчас я вижу два варианта решения: убедить магов, включая его сторонников, что Волан-де-Морт не всемогущий, без него им будет лучше, или изолировать или убить Волан-де-Морта, чтобы каждый начал тянуть одеяло в свою сторону и альянс темных сил распался. Я бы все-таки попробовал мой план, Альбус, ответил Грюм. Он не сработает, Аластер. С Гриндевальдом сработало нечто подобное. Но война с Гриндевальдом, это именно война, с линией фронта и объектами снабжения, где были места, которые Гриндевальд защищал. Здесь же ситуация другая. Волан-де-Морт не будет ничего защищать. Откуда такой пессимизм, Альбус? Спросил Аластер Грюм. Темная магия отличается повышенной убойностью и пробивающим действием. Адский огонь намного тяжелее заблокировать, чем обычный огонь той же температуры, грустно улыбнулся Альбус. Сказал светлый маг, победивший прежнего темного лорда и запугавший нынешнего, способный в одиночку перебить весь внутренний круг сам знаешь кого, заметил Грюм. Мне просто везло. Несколько раз подряд, теперь совсем иначе улыбнулся Дамблдор. Да и нет в Англии больше таких сильных магов, как я. Угу, я выдуманный персонаж, Аврорат и департамент магического правопорядка, актеры из театра, а Орден Феникса просто собирает ингредиенты для школьного зельеварения. Мы обязательно победим, они будут гнить в Азкабане вечно. А когда туда вернутся дементоры, они получат по заслугам, сказал Альбус. Я в последнее время не узнаю сам знаешь кого, сказал Аластер Грюм. Игры с магловскими железками и взрывчаткой. Он стал реже появляться в рейдах и меньше использует Круция. Пленные оборотни говорят, что он выделил своей ученице оборотней и землю. Что за средневековый феодализм? Это не свойственно нашему времени. Может, наследник Слизерина переборщил с источником Слизерина? У Слизерина вроде Магглы семью убили, это объяснило бы интерес к магловскому оружию. Альбус, как ты думаешь, возможно переселение душ? Не знаю, но это точно не Салазар Слизерин, поделился знанием директор Хогвартса. Откуда ты знаешь? Не могу сказать, но знаю точно. Однако действительно есть странности, продолжил Альбус. Несмотря на темпы уничтожения пленных, достойные Гриндевальда, Северус сообщил, что потерь среди своих от вспышек гнева стало меньше. Том Реддл теперь почти не производит впечатления безумца. Как это возможно? Спросил Грюм. Я думаю, что он прежний безумный Том Реддл, но достаточно осторожный, чтобы не убивать никого важного из своих, чтобы не развязывать внутренние распри, которые могут сбросить его с трона, ответил Дамблдор. Я говорил с ним во время боя у дома Краучей. Я помню Тома мальчишкой, я помню его безумные красноватые глаза, когда он пришел просить места в Хогвартсе. Но теперь, просто поверь мне, когда я смотрел ему в глаза, я видел лишь холодный расчет, без малейших признаков человечности, и это приводит меня в ужас, признался Дамблдор. Фаукс, самый верный друг, прочитал Аластер Грюм надпись на могиле. А я думал, я твой самый верный друг. Это все потому, что я могу закрыть тебя от Авады один раз, а Феникс, много раз. Давай ты сделаешь себе фамильяра единорога, и когда сам знаешь, кто убьет его, он станет проклятым. Аластер Грюм, откуда в этом изувеченном человеке столько жизни? Аластер, ты неисправим, заметил Альбус. Работа не ждет. Давай поплачем после того, как сам знаешь, кого закопаем. Я уже эпитафию ему придумал. Стоял бы ты, лежал бы я, размечтался Грюм. Пошли в отдел тайн. Мы невыразимцам такое притащили. По отчетам это фигурирует как мерзость. Накрыли одну из баз пожирателей. Потерь не было, в смысле, среди наших. И даже пленных взяли. Правда, мелкие сошки, они лишь следили за объектами. Эти темные маги, сказал Аластер, сплевывая и стирая плевок магией, пытались собрать нечто из фрагментов тел, частей магических животных, магглов и магловских железяк. И мне кажется очень странным, что пожиратели смерти пытаются использовать магловские материалы и технику. Я так и не понял, откуда среди пожирателей столько магглолюбцев. Последнему утверждению Грюма у Альбуса не было объяснений, но больше всего Альбуса волновало, что слишком много творений пожирателей попадает в отдел тайн. Волан-де-Морт предлагал ему знания, и он отказался. А вот насчет всех сотрудников отдела тайн он не уверен. Надо будет усилить наблюдение. Ладно, пошли в отдел тайн. Посмотрим, сказал Дамблдор. Все равно, сколько бы он ни стоял над могилой, Фаукс больше не воскреснет. Глава 48. Куда девать некроэнергию? Маги на прокачку. Честно говоря, с лекарством для оборотней мы переборщили. К нам повалили маги-оборотни и оборотни-немаги из соседних стран. И пусть мы это предполагали, но их количество явно было чрезмерным, больше, чем темпы изготовления лекарства. И хотя большую часть оборотней иностранцев задерживали, сажали или депортировали министерские, но часть добиралась до нас. Дальше их распределяли по уровню ценности. Наиболее желанными были опытные волшебники, которых укусили в зрелом возрасте. Потом шли волшебники по уменьшению квалификации как мага, затем необученные оборотни-маги. В конце, оборотни из магглов, неспособные колдовать. Всем искали работу по силам. Помимо бойцов нужны снабженцы, шифровальщики, зоотехники для мантикорокрабов и прочей нечисти, посыльные, собиратели ингредиентов, шпионы, мойщики лабораторной посуды, да даже грузчики. Оборотень может перетаскать очень много при нулевых затратах магии. Увы, лекарства не хватало, прибывало больше 300 в месяц. Поэтому препарат в первую очередь доставался самым перспективным сотрудникам, хотя часть распределялась по жребию для поддержания ажиотажа. Долохов, получив пару круциатусов, согласился обучать два отряда из оборотней магов, а Левандер штамповал палочки как конвейер. Оборотни, которым пока не досталось лекарства, начали селить отдельно от магов на севере Англии в малонаселенных землях, прикрытых какой-никакой магической защитой. Правда, периодически кто-то из них впадал в гнев, и маглов в окрестностях становилось немного меньше. А еще английские магловские газеты истерили, ведь волков в Англии истребили уже давно, а тела с укусами все равно попадаются. Лучше надо следить за ввозом крупных собак, я размышлял. За исключением нескольких десятков оборотней, которые до обращения были опытными магами, наемники или государственные силовые структуры, боевая ценность как магов подкрепления невелика. У остальных не было ни опыта, ни силы. Кидать таких в бой толпой бессмысленно. Им нужна магическая поддержка, а меня на всех не хватит. Поставить оборотней в звероформе, прикрытых магической защитой в один строй с магами-пожирателями, идея была хороша. Но, во-первых, надо использовать оборотней, исцеленных от безумия. А такие сейчас, маги, которые и палочкой владеют неплохо. Уж проще големов использовать. А, во-вторых, пожиратели относились к големам лучше, чем к оборотням. Нет, специально их не убивали, но особо не старались не задеть своих, выполняя удары по площади. Или использовали оборотней в качестве отмычек. «Сбегай вот туда», — приказывает пожиратель. Оборотень бежит выполнять и по возвращении спрашивает, что дальше. «Говорил же я, нет там магической мины», — говорил пожиратель своему коллеге-пожирателю. «Поскольку мне не хотелось, чтобы мои слуги поубивали друг друга», было принято решение комплектовать отряды отдельно из оборотней и волшебников. Оборотни-маги в человеческом теле должны прикрывать оборотней-магглов в звероформе. Узким местом этого плана являлось количество обученных на приемлемом уровне оборотней-магов. Существовало два варианта решения. Первое – обучать наиболее перспективных оборотней. Для этого нужно затишье и лет 5 времени. А вот второй вариант был интересней – сделать оборотней сильнее как магов. С классической точки зрения сделать мага сильнее невозможно, но если подумать, как установлено мной, темная магия тем сильнее, чем больше объем некроэнергии, особенно такие заклинания, как Круциатус и Антипатронус. Значит, надо всего лишь выбрать кандидатов на постоянное использование Круция на жертвах, это долго и слишком демаскирует, но прокачать кому-то темную магию вполне реально. Заодно и магов заготовки под крестражи для обманок для Альбуса сделаю. Насколько я понял, для темной магии важен объем некроэнергии, а для создания крестража – что-то вроде давления некроэнергии. Если строить аналогию, то в первом случае мы имеем бочку с водой, и чем больше воды, тем лучше. А для создания крестража мы вставляем в бочку длинную вертикальную трубочку и при помощи совсем небольшого количества воды делаем так, чтобы бочка лопнула. Значит, если не использовать ритуал создания крестража, то не стоит опасаться появления десятков бессмертных конкурентов со спонтанными крестражами. Но это долго и слишком демаскирует. Тем более это означает фактическое начало нового проекта, когда десятки других не завершены. Однако решение было найдено. Под магловским коттеджным поселком Листринджи начали делать большую пещеру. Идея была проста. Среди пленных находятся те, кого не жалко, и я пробую присоединить их к источнику принцев, и тут же складирую в бессознательном виде. В идеале они должны вытянуть на себя некроэнергию из источника, тогда я получу источник, свободный от некроэнергии. Если все сработает, повторю с источником слизерина для себя. Кроме того, есть и вторичная цель. Надо попробовать слить в мага столько некроэнергии, чтобы он был вменяем на уровне Беллатриса и стал сильным темным магом, но при этом не корчился от боли и шепота в голове, и в этот момент отсечь его от источника, получив из существа, что аппарировало с расщепами, владельца телесного антипатронуса. Правда, поскольку аппарация не темная магия, он все равно будет аппарировать с расщепами. Проблема была только одна, слишком высокая смертность при подключении и отключении от источника. Выживал каждый третий маг при подключении к источнику и каждый третий при отключении, и это с учетом того, что я их перед ритуалом подключения мазал мазью из гомункулов Снейпа. И если для исследований на смертниках это приемлемо, то для усиления своих бойцов, пусть и не самых ценных, это не лучшая идея. Я уже перепробовал все, что знал. Хорошо, хоть я некроэнергию не набирал, ведь я их не убивал, они сами умирали от последствий неудачного ритуала, который они же под мощным конфундусом и проводили. Метод явно нуждается в калибровке. Одна надежда, я смогу утянуть что-то из отдела тайн, что мне поможет в решении проблемы. Также я попробовал подключить к магическому источнику Магдла и Сквиба. Надеялся, что они магами станут. Магдл умер сразу. Сквиб выжил, но разницы в нем я не заметил. А ведь еще надо найти нормальный источник и попрактиковаться в бракосочетании и разводах, под аналогами Империя и Круция, прежде чем устраивать Беллатрисе развод с Рудольфусом. Так что планы по штампованию темных магов из оборотней откладываются до посещения отдела тайн. А пока я в очередной раз на полу большого зала Лестринджи разложил схему ритуала, через который я хочу пройти сам в ближайшем будущем. Схема была размером с весь пол и выполнена мелким почерком и крошечными значками. Надо будет вынести из отдела тайн мозги и пусть они проверят эту схему. А заплачу я им за это четвертым непростительным. Родная кровь у меня будет. Беллатриса постарается или еще кто-нибудь. Можно не торопиться. Как раз успею остальные приготовления завершить. Тут подготовительной работы немерено. Думаю, в год уложусь. На коленке такой ритуал не проведешь. А кровь и прочее нужно только в самом конце. Сомневаюсь, что хотя бы один маг сумел додуматься приделать к себе эхо чужой некроэнергии, чтобы стать более сильным темным магом. Но ведь вода в плотине способствует тому, что у магглов дома работает телевизор. Понятно, что аналогия не доказательство, но я опираюсь не на аналогию, а полученные кривые связи объема некроэнергии и ряда темных заклинаний, на связь души и, как я теперь понимаю, некроэнергии при создании крестража в ритуале. Вторая цель ритуала была еще более амбициозная и еще менее реальной. Если Беллатриса и Крауч меня реально любят, позволит ли их любовь мне хоть как-то работать со светлой магией, кровь любящего тебя, а может быть стоит стать рок-звездой, собирать стотысячные стадионы и кричать «Мне нужна ваша любовь». Посмотрим, посмотрим. Почему-то воображение рисовало только одну картину. «Я не вижу ваших рук», — издевался Волан-де-Морт на концерте для авроров, инвалидов. Но вот один ингредиент меня смущал. Что-то связанное с предателем. Я уже три десятка предателей исследовал, магов и магглов, авроров-взяточников, пожирателей-перебежчиков, магглов, сидящих в тюрьме. Никто не подходил. Вот как просто было с этим ингредиентом, рука повешенного. Просто дать знак слугам и они вешают пленного. Через минуту рука повешенного готова. Хотя, в следующий раз им надо приказать морг на предмет самоубийц обыскивать. Я невероятно жалел, что уже убили Петтигрю. Может быть, он бы подошел под требования ритуала. Все-таки это эпический предатель, предал орден Лили, Джеймса, Сириуса, Люпина. Но горевать бессмысленно. Подумав, я решил проверить Снейпа, он ведь тоже предатель. Сначала предал меня, потом Дамблдора. Может быть, он подойдет? На следующий день я встретился со Снейпом на наших занятиях с гомункулами. Честно говоря, Снейп мне очень не нравился. Нет, с точки зрения отношений учитель-ученик он был идеален, безмерно лучше Лили. Исполнительный, вежливый, усидчивый, совсем не брезгливый, что сушеные слизни, что человеческие глаза, что более мерзкие ингредиенты для гомункулов. Причем когда он точно знал, что ингредиенты не токсичны, мог работать и без защитных средств и перчаток, любая бойня по нему плачет. А поскольку гомункулы чем-то сродни зельеварению, засыпаешь в колбы обработанные ингредиенты, то он быстро достиг результата в производстве гомункулов. Также я обучил с ней по нескольким заклинаниям повышенной убойности, на тот маловероятный случай, если вдруг Эльбус будет валяться у него под ногами раненый, без сознания и палочки, тогда он сможет его убить. Снейп не дружил с метлами. Потратив нечеловеческое количество усилий, он научился сносно сидеть на метле, но по сравнению с Джеймсом Поттером он летал плохо. Возможно, именно поэтому он ухватился за возможность научиться летать без метлы. К его сожалению, это ему пока не давалось. Он смог летать только частично трансформировав тело. Так что студенты, называющие его летучей мышью, не так уж и не правы. Память Тома требовала убить с ней по максимально жестоким образом за то, что он предал и сумел обмануть того, кто считал себя лучшим легилиментом в мире. Мой рассудок также жаждал смерти Снейпа, это было так непривычно видеть того, кто может подсунуть тебе любую дезинформацию. Несмотря на мои тренировки с зеркалом Йейна, лишь мне было еще далеко до этого. Постоянно хотелось избавиться от лишней неизвестной переменной в своих планах, но как-то раньше я жил без легилименции. Тем более не должен он рисковать своей Лили, да и своей жизнью тоже. И вот сейчас после занятия с ней лежал без сознания, и я водил над ним волшебной палочкой, проверяя, сгодится ли он для ритуала. Передо мной очередной предатель, но для ритуала он не подходит. Я в затруднении, если еще неделю не найду подходящего, прикажу тащить ко мне на проверку всех предателей, что найдут. Потом я привел с ней повсознание. Сначала поработал с его клятвами. Потом побеседовал о шпионской деятельности и отправил к Дамблдору. От него не последовало никаких вопросов, ни что вы со мной делали, ни для чего это надо. Но все равно, с этим кадром надо быть очень аккуратным. Вскоре я был у себя дома и гладил Нагайну. Могла хотя бы неоплодотворенное яйцо отложить. Нет, ничего нет. Ну и ладно, хоть от Фаукса избавились. Потом ко мне зашла Беллатриса. Что-то щебетала про Невилла. Я кивал в правильных местах. Потом она притащила омут памяти. Посмотрела из вежливости. У Невилла был стихийный выброс магии. Он набросал семена чего-то в ванну с водой, колданул, и семена сразу же проросли. Если сын Петуньи Дурсли внешне напоминал Колобка, то Невиллу, собаку породы бульмастиф, большой и в складочку. Потом Беллатриса извинилась и побежала проводить курсы самообороны для нарциссы. Порадовала, что нарцисса беременна. Быстро залетела. Вероятно, зелье. И у них хорошая ранняя диагностика. Надо запомнить, дети и родственники средства от излишнего внимания Беллатрисы. Люциус Малфой отдал мне, в смысле Елене, все, что был должен и немного сверху. Кроме хроноворота, но сказал, что и это достанет. Видимо, с Малфоями я в тот день чуток перестарался. Чувствую себя Дамблдором. Это все было для вашего блага. А они не оценили. Интересно, кого еще можно проверить на соответствие для моего ритуала? Где бы еще найти предателя? Подумав, я дал своему домовику снотворное средство. Вечером я уже стоял над спящей Лили. Ведь она предала Орден Феникса. Предала. Посмотрим, сгодится ли этот предатель. А дальше началось палочкомахательство. Необходимо было снять параметры с Лили и сравнить их с требуемыми значениями. Проверить, подойдут ли они под ритуал. Через полчаса я был вынужден признать, результаты выглядят многообещающе. Еще через час я понял, я нашел. Теперь вопрос, что я нашел? Какая-то часть Лили должна использоваться в ритуале. Какая? Насколько сильно обидится с ней и она сама? Одно дело, если ногти, другое дело, если нос. Я водил палочкой вдоль ее тела. Вскоре я понял, сигнал усиливается в районе головы. Это плохо, надеюсь, мне не мозг нужен. Может, волосы? После еще более тщательного исследования я получил максимальный отклик с района глаз. Глаза — это плохо, не зря они с ней понравились. Но где сказано про то, что надо изымать темным заклятием? Простая операция, трансплантация глаз. Единственное, лучше не использовать для пересадки глаза Макгла, а то возникнут проблемы, если она попытается развить себе магическое зрение. Память Тамаридгла требовала схватить ритуальный нож и начать потрошить, но я решил проверить еще несколько раз, все увеличивая детализацию заклинания. Вскоре ответ был готов, нужны слезы. Лили, ты даже не представляешь, как тебе сегодня ночью повезло. Наколдовываю немного особого газа, вызывающего слезотечение. Наполняю маленький пузырек, пока сгодится это. Хотя вдруг надо, чтобы она сама плакала. Ладно, на следующих занятиях по окклюменции доведу ее до слез. Пробью ее окклюменцию и покажу воспоминания счастливого детства с сестрой и как они расстались. Смерть родителей, смерть Джеймса. Потом невзначай предложу платочек, а потом сравню два образца слез. Вскоре я уже делал поправки в схему ритуала и в одолженную книгу у Лестринджи. Перо двигалось магией и писало не моим почерком. Ингредиент номер 28703DR14. Слезы невольного предателя. Пов Робастана Лестринджа. Робастан Лестриндж был доволен жизнью. До того момента, пока он не стал хранителем Фиделиуса, одного из бывших домов Лестринджи. После этого его жизнь круто изменилась. Он стал учить все, вообще все. А ведь от обязанностей пожирателя его никто не освобождал. То есть полночи кидаешь в авроров и Макгла в сферы тьмы, а потом полночи делаешь домашнее задание. А ведь Хогвартс он уже закончил. Очень хотелось попросить у лорда Хроноворот, но Робастан пока держался. Но ладно бы только учить. С него требовали использовать эти знания. Несси, как много в этом слове. И не только в слове. Лорд занят. Кто будет кормить Несси? Робастан, а что эта тварь уже съела двух домовиков, которые раньше ее кормили, никого не волнует. Все-таки змеюка умная, людей не трогает, а вот все остальное. Нагайна, например, прямо из ее пасти телепортировалась. Правда, после этого лорд сделал Несси внушение, и она немного присмирела. Когда надо что-то построить, опять зовут Робастана. Взмахнул палочкой и появился дом, Это возможно, если ты Мерлин. Рабастан уже не осилит такой объем трансфигурации. Но даже если сделать дом так, то он обрушится. Надо посмотреть, какие грунты, определить их механические свойства, выбрать глубину заложения фундамента, высверлить грунт под сваи, накидать туда украденный, в смысле, купленный у маглов цемент, правильно смешать это с водой и песком для получения бетона нужной прочности. Так что он чувствовал себя бригадой маглов-строителей. Он пробовал говорить с лордом, что болото неизвестно где, плохое место для дома, а еще сваи глубоко заглублять, что увеличит земляные работы и объем бетонирования, но лорд его не послушал. Вот зачем темному лорду двухэтажный дом из квадрата 10×10 м, это ведь мало, хотя это хорошо, меньше работы. Он еще мог понять, зачем рядом нужен отдельно стоящий ритуальный зал площадью в 1000 квадратных метров. Все-таки мы не грязнокровки, чтобы жить в доме без ритуального зала. Он мог понять, зачем все это обнести защитой и завязать Фиделиусом на его отца. Но кое-чего он не понимал. Зачем они вырыли пещеру под Макглавским коттеджным поселком? Зачем они оборудовали ее системами регенерации воздуха для содержания магов? И зачем он делает точно такую же пещеру под этим домом? Глава 49. Отдел тайн. Я сидел за столом на собрании пожирателей смерти, невинно вертел волшебную палочку в руках, чтобы быть готовым отразить вероятное нападение, держал в активном состоянии связь с фамильяром, чтобы быть готовым сбежать, и слушал план Волан-де-Морта. Да, именно так, я изображал Елену Иванову, а Пандора под Империусом, Волан-де-Морта во главе стола и давала последние инструкции под мою мысленную диктовку. Безусловно, с ней бы справился лучше, но я не верю сильным окклюментам. Поэтому его участие ограничилось лишь тем, что он в курсе, где настоящий Волан-де-Морт и его Лили ничего не грозит. Риск падения Империуса с Пандоры минимален, это возможно только с моей смертью, попыток сопротивления с ее стороны я не замечал. Кроме того, я напоил ее особыми зельями. Очень сложно было ее качественно замаскировать. Все-таки лавгуды под Империусом это удачное вложение. В магическом мире есть желтая пресса, например, 50 способов завести сексуальные отношения с маглами. Журнал «Придира» имеет еще более худшую репутацию, чем этот. Я как-то пролистал «Придиру». Морщерогие кизляки, мозгошмыги, заклинания для повышения потенции, причем не у читателей, а у морщерогих кизляков. На фоне этого известия, что ксенофилус Лавгуд продолжает издательскую деятельность, после неудачных поисков морщерогих кизляков, направившись в Атлантиду по склеенной им из фрагментов писем читателей трехмерной карте настоящей Атлантиды, не вызвало ни у кого сомнений. Знали бы читатели, как проводит время его жена. Приказывает пожирателям смерти ограбить Министерство магии. План по посещению отдела тайн был прост. Глупо ломиться через парадный вход. Еще глупее штурмовать министерство или пытаться его захватить. Но там, где не сработает таран, поможет предатель, открыв изнутри. Сотрудник отдела тайн, пожиратель смерти Август Руквуд, переместит нас через ныне неиспользующийся вход для экспериментальных химер. Так мы сразу оказываемся в отделе тайн. Тихо забираем все, что плохо лежит. Первостепенная цель – мозги и хроновороты. Второстепенная – артефакты, вроде грани полигона и прочего. Потом уходим. Жаль только в закрытую часть отдела тайн не удастся попасть, но у Руквуда туда нет допуска и он очень смутно представляет, чем там занимаются. Насколько я понял, в закрытой части отдела тайн работают те, кто из отдела тайн выходит только в Министерство магии. Конечно, Руквуд не один работает в открытой части отдела тайн, но мы выбрали не самое популярное время и к главе отдела тайн ломиться не собираемся. Невыразимцы либо заняты по работе в других помещениях, либо получили Империус, либо им Руквуд, пользуясь своей должностью, нашел срочную работу в других частях министерства. Идеи об отключении возможных наблюдателей Ордена Феникса также имеются. У этого плана есть и минусы. После такого наличия предателя в отделе тайн станет очевидно даже почтовой сове. Именно поэтому мы сделаем это максимально явно, что приведет к раскрытию Руквуда и его объявят в розыск. Будет выглядеть так, как будто он был нашим единственным агентом. И мы обменяли ферзя на горсть фигур. Сливать Августа не собираюсь, но ему придется бросить работу и заняться исследованиями в моем новом научном отделе. Надеюсь, что министерские не будут слишком уж хорошо искать других предателей и пропустят несколько недавно завербованных сотрудников отдела тайн. Должны пропустить, я после каждого их доклада стираю им память, так что они сами не знают, что мне служат, а на некоторых наложен Империус. То есть если их поймают, подумают, что они были под Империусом. После пары месяцев в Мунго вернут их на работу. Но меня больше всего волнует другое. Идти на дело придется практически без защитных чар. В отделе тайн все обставлено детекторами магии. Магический фон от заклинания может повлиять на объект исследования, и Руквуд не смог обеспечить нам достаточно широкое слепое пятно. Поэтому если будет бой, то он будет напоминать фильм-вестерн. Кто первый попал, тот и победил. Но зелий на реакцию и скорость я все равно выпил. Я сидел по правую руку от Волан-де-Морта после Эдварда, между Беллатрисой и Робостаном. Белла отказалась сидеть с Рудольфусом. Сейчас настало время завершающих слов. «Командовать операцией будет Эдвард Лестриндж», — сказала Пандора, которая сегодня выглядела как темный лорд. «В боевую операцию целесообразнее ставить командира Долоховым, но бой-то не планируется. Если станет жарко, Эдвард справится или совета у кого-нибудь из боевиков попросит. Я останусь здесь в качестве резерва. Кроме того, Снейп меня предупредит, если Альбус Дамблдор начнет отдавать приказы Ордену Феникса», — сказал Волан-де-Морт. «Официальная причина — вы там сами справитесь, не мое это дело грузчиком работать. А вот если будут проблемы, вроде Дамблдора, то я явлюсь вас спасать. Причем как только орденцы зашевелятся, мне это скажет Снейп, он же орденец. Снейпа посылать на операцию бессмысленно, что мастер Зельевар, что семикурсник, для этой операции квалификация не критична. А вот лишние вопросы к Северусу у Альбуса могут возникнуть. От Лили тоже польза сомнительна. В случае боя к ней возникнут вопросы у своих и чужих, так пусть лучше не высовывается, тем более ее лояльность оставляет желать лучшего. Инструкции и приказы я ей выдал, посидит у себя дома, домовики обеспечат присмотр. Несмотря на то, что командовать будет Эдвард Лестриндж, я назначаю наблюдателем за миссией с приоритетом командования свою ученицу, Елену Иванову, порадовал меня Волан-де-Морт. Я встал и поклонился. «Ваша воля будет исполнена, мой лорд», — ответил я. «Это очень сложно, кланяться так, чтобы не потерять визуальный контакт. Честно говоря, ситуация щекотливая, хотя с Лестринджами я это обсудил заранее. У Елены среди своих сложилась жуткая и специфическая даже для пожирателя репутация. Какой чистокровный маг попросит себе в качестве награды ни деньги, ни землю, ни должности, а толпу оборотней? Это еще хуже, чем домовики. Более того, Елена фактически стоит вне цепи командования пожирателей и спокойно посылает всех кроме лорда без объяснения причины. Этакий агент-индивидуалист, занятый чем-то сверхсекретным, занимающийся у Лестринджей зельями со Снейпом, в свободное время режущая пленных и гомункулов вместе с Себастьяном Розье, при этом сумевшая довести до нервного тика Люциуса Малфоя. А вот сейчас возникли проблемы. Эдвард будет командовать операцией, следовательно, все должны ему подчиняться. Но темный лорд только что сказал, что приоритет командования не за Эдвардом. Щекотливая ситуация, особенно если учесть, что с некоторыми пожирателями у меня и Елены сложились не самые лучшие отношения. Дальше мы встали, надели маски и отправились на задание. Начало было невероятно скучным. Стояли на одной из своих секретных баз, база, громкое слово, пустая искусственная подземная пещера, выполняющая функции пустого склада, и ждали сигнала от Руквуда. Мы деактивировали защитные амулеты, сняли с себя почти всю защиту и понизили оставшуюся до уровня «если хорошо постараешься, то пробьешь при помощи одиночного редукта». Через полчаса Руквуд дал сигнал. Используя порт-ключ, мы переместились в министерство, в еще один пустой склад. Когда-то это помещение использовалось, чтобы хранить живые, а лучше мертвые образцы экспериментальных химер. Потом в связи с деятельностью Ньюта Саламандера, с антирекламой Гриндевальда и сопутствующим ужесточением законодательства, помещение перестали использовать и просто законсервировали. Естественно, просто так портключом в министерство не попадешь. А некоторые помещения, вроде кабинета министра и отдела тайн, закрыты даже от перемещения Фениксом. И Руквуд нам пропуск не сделает. Но третьесортное подсобное помещение, никому не нужное, неиспользуемое больше полувека и лишь формально принадлежащее отделу тайн. Руквуд его сам случайно нашел, когда в поисках секретов перебирал бумаги. А то, что оно защищено от перемещения, не вопрос. Защиту всегда можно привести в неактивное состояние, просто выключив ее. И этого никто не заметил, так как инструкцию по использованию помещения и коды для систем его защиты просто забыли законсервировать. А возможность выключения защиты предусмотрена, потому что как иначе доставлять в отдел тайн химер, через атриум тащить? Конечно, есть действующие транспортные узлы, но они охраняются. Руквуд встретил нас. Я наложил на себя наиболее надежную маскировку и отправился на разведку, как самый одаренный маг из присутствующих, пока остальные ждали. В интересующих нас помещениях отдела тайн не было министерских, кроме нескольких заимперенных. Но было три наблюдателя от Ордена Феникса. Действие – убить, а если тревога поднимется, Империус, непростительные могут обнаружить, трансфигурировать или оглушить. Если отслеживают жизненные показатели, то заметит. Отдел тайн – место интересное, он хорошо экранирован, сюда даже Фениксом не попадешь, в отличие от большинства остальных уровней министерства. Но именно по этой причине эти люди не могут быть на постоянной связи с Дамблдором. Вскоре решение было готово. Изолированные одиночные цели подверглись четвертому непростительному. Еще три безумца, лежащие как упали и смотрящие прямо перед собой. Пора докладывать начальству. Через минуту, благодаря зельям побив олимпийские рекорды по бегу, я уже докладывал. Обнаружено и ликвидировано три наблюдателя, вероятно, из Ордена Феникса. Больше посторонних не обнаружено. Можем начинать. Вскоре мы были в холле отдела тайн. Все здесь было черным, даже пол и потолок. Вокруг всей комнаты через равные интервалы были расположены одинаковые черные двери без ручек и табличек, а между ними горели синим пламенем свечи в канделябрах. Их холодный мерцающий свет, отражаясь на гладком мраморном полу, делал его похожим на темную воду под ногами. Раздался низкий ракочущий звук, и свечи на стенах поехали в сторону. Круглая комната вращалась. Стены завертелись так быстро, как лопасти вертолета. Затем, так же внезапно, рокот стих, и все снова замерло в неподвижности. Даже с моим разогнанным зельями восприятием было трудно уследить, в какую именно дверь мы вошли. Если верить буклету для поступающих на работу, то отдел тайн занимается исследованиями, наблюдением за магическими проявлениями, работает над разгадкой тайн магии, смерти, времени, пространства, мысли и любви, а также записывает и хранит все когда-либо сделанные пророчества. К большей части этого у Руквуда есть допуск, пора начинать операцию. «Комната разума», — громко произнес Руквуд. Одна из дверей распахнулась. Я почувствовал работу выпитых зелий, что полумрак предыдущей комнаты, что яркий свет люстр в этой. Видимость была отличной и предельно четкой, глазам не потребовалось время на привыкание. Мы оказались в помещении, освещаемом низко висящими люстрами, выглядящими золотыми. Комната была практически пуста. Раньше здесь было оборудование для получения мозгов, но его уничтожили как темномагическое. Лет через 100 убрали большую часть другого оборудования, которым пытались убедить мозги работать. Сейчас комната была практически пуста, если не считать нескольких столов и огромного полного стеклянного аквариума, который занимал самую середину комнаты. Аквариум был так велик, что в нем можно было утопить всех присутствующих, и уровень воды не изменился бы и на миллиметр. Руквуд подошел к аквариуму и начал стучать по стеклу. Потом забрался по стоявшим вплотную ступенькам до уровня верха аквариума. К границе между воздухом и какой-то темно-зеленой жидкостью стали подплывать жемчужно-белые комья. Мозги. Руквуд взмахнул палочкой, и в один мозг попало четвертое непростительное. Тот немного подергался и успокоился. Остальные мозги начали суетиться и толкаться, словно рыбки в аквариуме перед кормлением. «Я здесь, мои хорошие», — порадовал их Руквуд. «Мы переселяемся». «Так вот ты какой, Хагрид, закончивший Хогвартс». Вскоре мы слили из аквариума немного темно-зеленой жидкости и начали в банки по одному пересаживать мозги, а потом это грузили в контейнеры с расширением пространства. Один экземпляр погрузили не в оригинальный состав, а в синтезированный нами. Руквуд достал формулу. Вроде бы мозг не испытывал никакого дискомфорта. Теперь главное донести их до базы. Эйвери под маскировкой вместе с мозгами добрался до склада и стал ждать разрешения на выход. Увы, уйдем все вместе. Руквуд через заимперенных отключил сигнализацию для системы слежения. Все, что сейчас происходит, ремонт и перестановка мебели и образцов, но если что-то исчезнет из отдела тайн, то поднимется тревога. Мы опять оказались в холле. «Комната времени», — приказал Руквуд. Двери завертелись, и вновь мы вошли уже в другую открытую дверь. Внутри нас встретил заимперенный Бродерик Баут, сотрудник отдела тайн. Он стоял в углу, наколдовав себе на голову какую-то непрозрачную сферу, иллюстрация на тему «не слышу, не вижу, не говорю». Всюду был свет и блики. Со всех сторон смотрели часы, большие и маленькие, всевозможных форм и размеров. Чары фильтрации звука снижали шум от тика часов до приемлемого уровня. Некоторые часы стояли, некоторые шли медленно, другие как обычные часы. Несколько вертелись так быстро, что удерживались на месте только потому, что были прикручены к полу. Сбоку стояли стеллажи с хроноворотами. Обычными, как у меня, совсем крошечными и огромным, песочные часы размером с человека. Это очень ценные вещи, надо забирать. Пожиратели начали это все загружать. Но больше всего меня привлекло не это. Переливающееся мерцание исходило от стеклянного сосуда куполообразной формы, стоявшего в дальнем конце большой комнаты. Если верить Руквуду, это внутри время течет вспять. Если бы не было побочных эффектов, это было хорошей альтернативой эликсиру жизни. Эдвард что-то приказывал. Пожиратели грузили все в экранирующие контейнеры, руками или магией, к часам, перед тем как их сунуть внутрь, подсоединяли накопители маны. Я же просто стоял и наблюдал. Эдвард походу решил, что главное, чтобы я не мешалась. Руквуд же что-то колдовал с высотой в его рост прозрачным сосудом, который, казалось, был полон искристого, бушующего света. Я наложил на себя заклятие, увеличивающее остроту зрения. Детализация выросла в разы, но в эти же разы упало поле зрения, словно в микроскоп посмотрел. Я понял, что то, что я принял за свет на самом деле, это разогнанные до невероятной скорости крошечные песчинки. Странно, они должны производить на содержимое эффект мелкой дроби, но они просто проходили сквозь плотный с виду объект. Я вернул зрению прежний режим. В потоке крошечных песчинок мерцало яйцо. Вскоре из яйца появилась птица, которую, если бы не магическое зрение, можно было принять за колибри. Вскоре птичка превратилась в яйцо, а потом опять в птичку. Своеобразная идея – создать феникса, используя песок времени. Пока у них ничего не получилось, сказал мне Руквуд, в то время, когда два пожирателя грузили сосуд с птицей в транспортный контейнер. Но должен заметить, что когда я только начинал здесь работать, в магическом зрении эта птица выглядела явно по-другому. Вскоре и эта комната опустела. Яксли понес содержимое к Эйвери. Программа минимум выполнена, время и разум. В запертую комнату мы не попадем, не знаю, как туда попасть, не объявив тревогу. Да и очень сомневаюсь, что любовь удастся унести. Хотя идея интересная. Альбус, у меня любви теперь полные карманы. Комната планет меня тоже интересует. Нет, мне пока не до межпланетных порталов, я не настолько боюсь Дамблдора.